Глава 13. Легче было бы, если бы химик пришел в себя. Он бы мог подкидывать полезные сведения, давать советы, которые иногда не в тему, а иногда здорово помогали. Но толку теперь с агента не было никакого, бормотание его наоборот мешало. Да еще идущий от химика гул начал пульсировать, и пригоршне почудилось, что сквозь него доносятся удары сердца, быстрые и неровные. Подходя к вышке, он приложил ладонь к груди. Точно, не его это сердце, у химика колотится. И в ушах гудит. Вот же как не вовремя оно. Ведь реально громко, скоро начнет заглушать внешние звуки. Ближе к вышке заросли были расчищены, здание стояло посреди голого пятака потрескавшегося асфальта, окруженное высокой железной оградой. В ограде были ворота и дверь, открытая. Возле двери на ящиках сидели двое охранников, один с автоматом на коленях привалился к забору и не шевелился, а второй чистил яблоко. Пригоршня остановился среди кустов на краю площадки. Над забором торчал ствол пулемета, в проеме двери было видно, что кто-то ходит по двору. А вышка не очень-то и большая, с пятиэтажный дом, и на фаллос, если подумать, совсем не смахивает. Разве что на мутантский какой-то, угловатый и толстый. Пентхаус, где обитает ведьмак, набалдашник со скошенными стеклянными стенами. На стволе окна в три ряда, одни завешаны мешковиной или брезентом, другие со стеклами, третьи разбиты и ничем не закрыты. Ветряк на крыше медленно вращается. «Химик, я рядом с вышкой», – прошептал пригоршня, положив руку на контейнер с артом. «Ты меня не слышишь, да?» Или слышишь, но не соображаешь, что говорю. Мозги у тебя от жара плавятся. Я все равно скажу, мне так легче будет оценить, что к чему. В общем, охрана у ведьмака расслабленная. Он тут слишком большой босс, чтобы на него кто-то всерьез думал насесть. Поэтому я сейчас активирую артефакт и подхожу. И если они на меня реагируют отрицательно, то просто делаю вид, что гулял. Новичок, я, мол, не в курсе, кто тут обитает. Разворачиваюсь, да и топаю назад. Ничего опасного, понимаешь? Нет риска. Это я себя успокаиваю. Ага, ты правильно понял. На самом деле ему было страшно. Слишком уж непривычно устраивать диверсию таким аномальным способом. Ощущение, что какой-то дуростью занимаешься, причем опасной дуростью. Пригоршня открыл контейнер, достал клубок стеклянных нитей, испещренные светящимися жилками, ухватился двумя пальцами за торчащий из него жгутик и резко провернул, активируя артефакт. И покачал головой, ощущая неправильность всего происходящего. Настоящие диверсанты в нормальной реальности действуют совсем не так, устраивают отвлекающий маневр, скрытно проникают на объект. А он тут как клоун артефактом хвосты крутит. Свояк засиял, когда по энергетическим жилам прошел импульс. Необычное чувство возникло, будто перышком провели по мозгам. Сжалось в паху. Мир едва заметно изменился, и пригоршня недоуменно покрутил головой. Вроде все по-прежнему. Он стоит среди зарослей на краю расчищенного участка, перед ним вышка с оградой, двое сидят на ящиках, во дворе кто-то ходит. Раздаются голоса, от арены доносится приглушенный гул. Аэродром живет своей жизнью. И все же что-то стало иначе. Расстояние, высота, глубина – все как-то исказилось, а идущий от химика пульсирующий гул едва заметно изменил тональность. И в башке светло и пусто, окружающее кажется чуток необычным, как будто насосался кислорода, вдохнув много раз подряд резко и глубоко. Пригоршня сунул свояка в контейнер, закрывать не стал. Проверил висящий под курткой вихрь, потрогал пистолет в кобуре, второй контейнер пока еще пустой, и шагнул из зарослей. Если с доминатором все сложится, он собирался по-тихому отвалить в сторону, спрятаться за границей аэродрома и пересидеть шум, а потом решать, как действовать против майора, чтобы и 5 миллионов получить, и целым остаться, и доминатор из клюва не выпустить. Охранник поднял голову, воткнул в яблоко раскладной нож и потянулся к Калашникову у ящика. Пригоршня ровным шагом шел к двери. Внутренний голос кричал, прямо орал: «Развернись, беги!» Но он шел. Охранник начал привставать. Среднего возраста мужик в телогрейке, в ватных штанах и сапогах. Уставился на гостя. Опять то же чувство, будто по темени провели пером, но только внутри черепа. Щекотно в голове, а в паху сладко сжимается, как в детстве, когда раскачиваешься, стоя на большой качели, и после очередного взлета она проваливается вниз. Глаза у охранника стали как у снулой рыбы. Зрачки поползли в бок, будто пригоршня скользкий, из-за него невозможно уцепиться взглядом. На лице обозначилось легкое удивление, мужик снова уставился на гостя и снова взгляд съехал. И оба раза становилось щекотно в голове, а в паху замирало. Он был уже возле двери, над оградой показалась голова пулеметчика и опять исчезла. Пригоршня небрежно кивнул охраннику. «Это ты?» – пробормотал тот и поморщился, будто пытаясь вспомнить имя. Второй так и сидел с закрытыми глазами. Пригоршня вошел в проем. Пулемет стоял на помосте у ограды, на высоком раскладном стуле сидел третий охранник. Он повернул голову, опять перышком провели по мозгу, и осоловело кивнул. Чувствуя себя более уверенно, пригоршня небрежно махнул рукой, испугался, что слишком резкое движение собьет настройку, излишне выделив его для охранника из окружающей реальности, и плавно скользящим шагом танцора направился дальше. Во дворе лежали канистры, стояла башенка из больших самолетных колес, а сбоку был сарай, откуда доносилось хрюканье. Центральное здание прямо впереди. Пригоршня на ходу плавно повернул голову, оглянулся. Двор, ограда, верхушки зарослей, над ними торчат кроны деревьев и корпуса самолетов. А вон и тот, где остались Титомир с Ковачем. Иллюминатор арендованной коморки, третий слева. Наблюдают они за ним сейчас? Наверняка. Пялятся в бинокли, гадают, сработает артефакт или нет. А он сработал, это уже ясно, сработал. Нужно продолжать в том же духе, не дергаться, не суетиться, не отсвечивать. До середины вышку залепил поблескивающий черно-зеленый мох, очень густой и плотный, как рукав шубы, натянутый на здание. Окна второго этажа были словно продавлены в нем. А на третьем уже нет никакого мха, обычная стена, причем граница идеально ровная, по крайней мере, снизу так кажется. Ватник, да? По описанию майора, страшная штука. И дополнительная защита для логова ведьмака, из-за нее забраться по стене к пентхаусу проблематично. Дверь вышки раскрылась, и двое парней вынесли что-то длинное, плотно завернутое в мешковину. Человеческое тело, понял пригрешня. Мертвеца. Посмотрели на гостя, глаза у них стали белесыми, и они отвели взгляды. Один постарше нахмурился, вроде ощутил подвох. Глянул на пригоршню, и опять зрачки скользнули в бок. В голове стало щекотно, словно там муравьи ползают. Захотелось поднять крышку черепа и почесать. Второй носильщик слабо, будто нехотя, махнул пригоршней рукой, едва не выпустив ношу, после чего они потащили тело к сараю. С тихим скрипом дверь начала закрываться, и пригоршня придержал ее. Снова оглянулся на далекий самолет, кивнул. И шагнул на первый этаж вышки, сообразив, что уже какое-то время не слышит пульсирующего гула в голове. Там стояла полная тишина, будто связь с химиком окончательно прервалась. По оси вышки шла шахта лифта, ее обвивала винтовая лестница. Пустой холл, несколько дверей. Из одной открытой валил дым и тянуло сгоревшим мясом. Ясно, кухня, где что-то сожгли. В шахту вела железная дверь, закрытая на обычную щеколду. Пригоршня пересек холл, приоткрыл ее, заглянул в проем, пусто, кабины нет, сверху свешиваются обрывки тросов, вдоль стены тянется решетка. Вниз шахта уходила метра на два, ржавая лесенка вела к приземистой металлической двери у самого дна. Раскрылась дверь рядом с кухней, вышли двое вооруженных людей в черных куртках и спортивных костюмах. У одного морда с выпеченной челюстью, смахивающей на утюг, как у потомственного убийцы. Второй совсем молодой, с бритым черепом, на котором синеет татуировка, какой-то зверь, нанизанный на трезубец. Они посмотрели на пригоршню, идущего к лестнице. У татуированного парня взгляд сразу соскользнул в сторону, а туповатое грубое лицо стало сонным, но второй глядел прямо, мохнатые брови сошлись над переносицей. Под черепом засновали сотни муравьев, щекоча мозг. Как-то очень уж активно, раньше такого не было, сейчас его расколют. Этот мордатый, ух, силен мужик, взгляд как огнем жжет. «Эй, ты!» прозвучало сзади. «Привет!» — негромко ответил пригоршня и вяло, медленно махнул рукой, шагнув на нижнюю ступень. «Откуда ты?» — начал мордатый. Из кухни донесся мат, звук удара и вопль. «Опять малое жратву пожег!» — заметил татуированный. «Барс! Его повар сейчас убьет!» Мордатый барс раздраженно буркнул что-то и шагнул к двери в кухню, где, судя по воплям, кого-то энергично колотили. Второй пошел следом за ним. Пригоршня начал подниматься. Эхо доносило голоса, но он никого не видел. На втором этаже было 5 дверей. За единственной открытой пустая комната с разбитым окном, откуда задувал прохладный ветерок. В других помещениях находились люди, в одном, кажется, играли в карты. Он пошел дальше. Вверху стукнуло, хлопнуло, зазвучали шаги, голоса. Большая компания спускалась навстречу. Пригоршня остановился. Плохо. Их там не меньше 4-5, а лестница не очень-то широкая. Двигаясь навстречу, он окажется под перекрестьем взглядов, да еще и придется протискиваться между людьми. Шаги приближались. Он бесшумно отступил и скользнул в открытую дверь. Отбежав к окну, встал в полоборота. По лестнице прошли несколько человек, один остановился, заглянул. Пригоршня смотрел в окно. Двор, сарай, башенка из колес, ограда, пулеметчик сидит на помосте. Идиллия, мать ее. «А, это ты?» — невнятно прозвучало сзади. «Ага». Силуэт в проеме он видел лишь краем глаза. Человек ушел, шаги на лестнице стихли. Выпить бы сейчас. Где там красный ворон с его фляжками? Сгинул в аномалии. Может, пригоршня уже и не увидит его никогда. Не то чтобы сильно хотелось, но мелкий наемник ему даже нравился. Вот чувствуется по мужику убийца. Но при этом нет в нем внутренней злобы. Злость есть, а злобы нет. злость и тоска. Покинув комнату, он стал подниматься дальше. Без проблем миновал третий этаж и в конце лестницы остановился. Там была железная дверь с окошком, закрытым ставней и решеткой. На двери круглая ручка, в ней замочная скважина. И все. И не пройти. Пригоршня отступил на шаг и упер пятерню в лоб, соображая, что делать. Кнопки звонка нет, стучать, что ли? Не годится. Ставенка откроется, из-за решетки на него посмотрят. Это будет не просто, что за парень, кажется знакомый, хрен с ним, пусть себе идет. Нет, тут дело серьезней. За дверью живет ведьмак, там зона усиленной охраны. Легко туда не войдешь. Чтобы кого-то впустить, охраннику нужно не просто увидеть гостя. Он еще должен понять, кто пришел. Слишком явно получится. Спадет морок свояка. Пригрышня спустился на пару ступенек. А может пробраться через то разбитое окно в пустой комнате? По стене? Только как? Веревка нужна, карабин, кошка, приспособы всякие. К тому же там ватник, нужно будет как-то оберегаться от аномалии. Да и стекла в пентхаусе, насколько было видно снизу, целые. Что же, их разбивать? Так он точно проявится для всех. С другой стороны, там наверняка не просто стекла, а окна какие-нибудь раздвижные или откидные, и можно попробовать их открыть. Дверной замок щелкнул. Крутанувшись на ступеньке, пригоршня слетел на второй этаж и снова заскочил в комнату с разбитым окном. Ведущая в пентхаус дверь закрылась со стуком, по лестнице торопливо затопали. Было слышно, что спускается один человек, и не такой здоровяк, как те двое внизу, барс и татуированный парень. Может, женщина? Нет, мужские все-таки шаги. Пригоршня вышел из комнаты в тот момент, когда на этаже появился невысокий толстячок со всклокоченной шевелюрой. Без оружия, зато с чемоданчиком, вроде тех, что носят всякие монтеры и электрики. В черном, заляпанном машинным маслом комбезе. Толстяк был озабочен, раздражен, как будто получил нагоняй и теперь мысленно оправдывался и ругался. Лицо кривилось, он беззвучно шевелил губами, дергал руками. Не обратив на пригоршню внимания, толкнул соседнюю дверь и вошел. В проеме были видны двухъярусные койки, тумбочки и лавки. Монтер в сердцах так шарахнул дверью, что стук разнесся по всей лестнице. Дверь не закрылась, качнулась назад. Пригрышня остановился возле нее. Внизу разговаривали и ходили, в любую минуту здесь мог кто-то появиться. Тухлая ситуация. Наверх никак, вниз. Вниз можно, но что дальше, просто уйти? Свояк ведь исправно действует, нельзя упускать возможность. В щель он видел, как монтер бросил чемоданчик на кровать и стащил с плеча лямку комбеза. Голоса зазвучали громче, внизу заспорили. Пригрышня вдохнул поглубже и шагнул в комнату. Прикрыл за собой дверь. Монтер оглянулся, нахмурился, сморщив лоб, пробормотал. «Ты?» «А, ну да». Отвернулся и потянул с плеча вторую лямку. На двери была защелка. Пригрышня сдвинул ее и спросил, шагнув к толстяку. «Как попасть на самый верх?» Была слабая надежда, что удастся поговорить, не сбивая настройку свояка. «А вдруг?» Это ведь не охранник. Безопасность вышки не его обязанность. Возьмет, да и расскажет. Увы, когда пригоршня заговорил, реальность колыхнулась. Монтер чуть ли не подскочил, уставился на пригоршню и выдохнул сипло. «Ты кто?» Взгляд не соскользнул, уперся в него, прилип. Пригоршня шагнул к толстяку, зажав ладонью ему рот, кулаком врезал по лбу. И сразу прижал вторую ладонь к затылку, придержал толстяка за голову, чтобы он не повалился с шумом, уложил на пол. Присев пару раз, хлестнул ладонью по щекам. Пока монтер приходил в себя, расстегнул свою куртку и переместил вихрь так, чтобы сразу открыть огонь, если в дверь кто-то сунется. Снова зажал толстяку рот. Тот заморгал, замычал в ладонь. Пригоршня нагнулся и угрожающе прошипел. «Слышишь меня? Понимаешь, что говорю? Кивни, если да!» Монтер кивнул, а потом попытался вцепиться зубами в ладонь. Пригоршня еще раз стукнул его кулаком, вытащил нож, приставил к горлу и шепнул. «Сейчас ты или сдохнешь, или выживешь. Ответишь на вопросы – будешь жить». «Не ответишь или закричишь, разрежу горло. Ты врубаешься?» Монтер кивнул. «Тебе выбирать». Еще тише добавил он и убрал ладонь. «Ведьмак живет наверху? Говори». «Да». «Ключ от двери у тебя есть?» «Нет». «От железной двери в конце лестницы. Должен быть. Давай его сюда». «Нету. Нету у меня», — засипел толстяк. «Откуда? Я... Кто мне даст? Я техник, а там ведьмак». «Как попасть наверх?» «Через дверь». «Тупой». Пригрышня ткнул его костяшками пальцев в скулу. «Если через дверь, нужен ключ. Давай!» «Да нет у меня. Блуждающим городом, клянусь!» «У кого есть?» «У ведьмака, у барса, у смены охранников, которая дежурит». «Так». Сидя на корточках, пригоршня покосился на дверь. Монтер зашевелился, но замер, когда лезвие сильнее вдавилось в горло. «Мне нужно наверх. Если ты не поможешь, тебе каюк. В твоих интересах сказать, как туда попасть. 5 секунд, потом клинок будет у тебя в глотке». Толстяк закашлялся и прошептал. «Шахта!» «Лифтовая?» «Другой тут нет. Она до самого верха». «Разве наверху не перекрыто?» «Да, но там люк. У меня инструменты, его можно открыть. Я там лазаю часто». «И как попасть в шахту? Тут на этажах двери заварены, я видел». «Да, но снизу же можно. Там только засов». «Тогда говори, как открыть верхний люк. И сколько людей наверху?» «И еще кое-что ты мне скажешь. У ведьмака есть один ценный арт. Ты можешь не знать, что это такое, но должен догадываться, где он держит такую важную штуковину. Ответишь — будешь жить толстый. Обещаю». Приближалась ночь, и Красный Ворон шел быстро, опасаясь, что может окончательно потерять воргов. Он подумал было о том, чтобы вывернуть плащ наизнанку. Она имела более спокойную серо-зеленую камуфляжную расцветку, но решил пока что не заморачиваться. Это всегда можно успеть сделать. За лесом открылось заросшее бурьяном поле, а прямо перед вороном из зарослей сирени торчало кирпичное здание. Возле него ржавели два гусеничных трактора, между ними виднелась бетонная эстакада для ремонта техники. Следы воргов огибали машинный двор и вели дальше, на запад. Двигаясь по ним, он увидел торчащие из кустов ноги в сапогах и остановился. Ворги то ли не заметили тело, то ли оно их не заинтересовало. У ворона не было лишнего времени, не хотелось, чтобы ночь застала посреди поля, но вдруг удастся разжиться оружием. Карманный глок — это хорошо, заточка еще лучше, но не помешал бы огнестрел посерьезней. Увы, оружия не было. Молодой бродяга в расстегнутой рубахе, разгрузке и джинсах лежал лицом кверху. Ворон присел над ним, похлопал по карманам разгрузки и нашел лишь нож-складень, которым разве что консервы открывать. Заметив, что волосы на темени слиплись, он пригляделся. В голове мертвеца была дырка с ровными краями. «Мозговик». Он выпрямился, поднял глок и попятился, не спуская глаз при открытой двери кирпичного здания. В проеме было темно, и, как теперь ему казалось, что-то медленно двигалось. Мозговик – ночная тварь, очень редкая и опасная. Ворон за все годы в зоне видел только одного, да и тот дохлого. Но истории про мозговиков слышал, хотя мало кому удавалось рассказать о встречах с ними. Слюна мутанта парализовывала и постепенно разлагала мозговую ткань в кашу. Питался он как паук, высасывая получившуюся бурду через дырку, которую проделывал в черепе. Не слишком крупные и сильные мозговики охотятся только на одиночек, причем способны тихо преследовать жертву часами, дожидаясь, пока она заснет или сильно устанет. Так что лучше бы ему догнать воргов. Присоединяться к ним Красный Ворон не собирался, да и они почти наверняка восприняли бы его враждебно, но желательно догнать их и красться сзади. Тогда мозговик, если вздумает преследовать его, не нападет. Или попробовать разобраться с тварью прямо сейчас. Ворон вгляделся в темноту за дверью. Нет, он слишком вымотался, да и вообще, он специалист по убийству людей, а не зверя. То и дело оглядываясь, баюкая в руке рукоять пистолета, Красный Ворон поспешил дальше через поле. Быстро темнело, еще немного, и наступит ночь. За полем началась асфальтовая дорога. Ступив на нее, ворон, уже решивший было, что мозговик не стал гнаться за ним, почувствовал взгляд сзади. Развернулся, вскинув пистолет, и засек тень, метнувшуюся обратно к орешнику на краю поля. Ворон постоял, выжидая, но больше движения не заметил, и быстро пошел по краю дороги. Только благодаря темноте он вовремя обнаружил впереди слабое голубое мерцание и сумел обойти ледник, аномалию, мгновенно охлаждавшую тело жертвы так, что влага в нем превращалась в лед. Самое плохое в леднике было то, что он не разряжался, если бросить в него гайку или камень, реагировал только на живое существо. Ходили слухи, что ведьмак когда-то занимался изучением снежка, артефакта этой аномалии, и что-то пошло не так. Именно после того случая он постоянно носит пальто, потому что все время мерзнет. То ли частички снежка попали в его тело, то ли арт сбил что-то в настройках нервной системы. Дорога закончилась валом земли и сломанного асфальта, как будто тут взорвалось что-то мощное. Дальше была небольшая дубрава, на краю которой ворон заметил приземистый круглый дом из черного камня, одну из построек, которую, он был уверен, не создавали люди. Похоже, они с пригоршни видели у ручья, возле которого ворона чуть не убил темный иллюзион. Он обогнул дом, заглянув в круглое окошко, внутри было пусто, и вышел к высокой бетонной ограде. «Завод», — так называлось это место. Просто и понятно. Завод. Здесь никто не жил, и хотя отсюда до аэродрома было не так далеко, но пройти это расстояние в одиночку по темноте Красный Ворон не рискнул бы. Наступила ночь, теперь только мерцание звезд да слабый свет ущербной луны озаряли ландшафт. К тому же он сильно устал, руку сотрясали приступы дрожи, ногу он подволакивал больше обычного, а левая половина лица вконец онемела. Скорее всего, если бы сейчас понадобилось заговорить, ворон смог бы лишь неразборчиво мычать. Нужен хотя бы небольшой отдых, без этого нечего и думать о том, чтобы идти дальше. За оградой послышались приглушенные голоса. Ворги тоже решили встать на ночевку или свернули на завод по какой-то другой причине? Раздумывая над этим, Красный Ворон медленно пошел вдоль забора, к проему ворот. Оглушенного монтера пригоршня спеленал парой одеял, в рот запихнул наволочку, завязал ему глаза другой наволочкой и засунул толстяка под дальнюю койку. Замотал так, чтобы он мог дышать, но ничего не видел. Конечно, этих ухищрений надолго не хватит. Очнется, выползет или выкатится оттуда, начнет стучать ногами в стенку или биться головой о пол, кто-нибудь да прибежит. Или просто зайдет в комнату и увидит. Так что теперь пригоршню могла спасти только скорость, и больше он не медлил ни секунды. Через дверь на первом этаже он пролез в шахту, поднялся по решетке и наверху снял крышку с небольшого люка при помощи отвертки, плоскогубцев и разводного ключа из монтерского чемоданчика. Лаз вел в каморку с пустыми катушками из-под кабеля, обрывками изоляции, ржавой проволокой и прочим хламом. Со слов толстяка пригоршня примерно понимал, что увидит дальше. Отряхнулся, поправил автомат под курткой, открыл дверь и вышел из каморки. Венчающая вышку диспетчерская была разделена на 5 сегментов расходящимися от центральной шахты перегородками. Из каморки он попал в комнату, которую монтер назвал предбанником. Здесь стоял продавленный диванчик и пара стульев. Если двигаться по часовой стрелке, проходя через двери в перегородках, то сначала будет зал для всяких собраний и встреч, потом кабинет ведьмака, совмещенный со спальней, лаборатория, а за ней комната охраны. Та, куда ведет дверь с винтовой лестницы. Ну и дальше этот самый предбанник и все по кругу. Слева за перегородкой тихо переговаривались охранники. Пригоршня повернул вправо, толкнув дверь, вошел в зал. Он даже не глянул на двух людей в походной одежде, которые сидели у скошенного окна. «Да я вообще в этот блуждающий город не верю», — говоривший замолчал, когда появился пригоршня, посмотрел на него безразлично и снова повернулся к собеседнику. На полу между ними лежали рюкзаки и ремень с гроздью небольших кубиков контейнеров, переливающихся аномальными цветами. Свояк на поясе отреагировал, еле слышно зазвенел. Эти двое вернулись из похода, принесли ведьмаку новые артефакты. Они не знали о том, что пригоршни здесь быть не должно, и не удивились. Он прошел мимо, открыл следующую дверь и очутился в кабинете. Кровать, стол, пара кресел, на стене висят звериные головы, пятнистый олень, волк, морда непривычно длинная, прямо муравьед какой-то, а не волк. Рядом сикач с полуметровыми клыками, торчащими будто костяные сабли. Напротив приоткрытая дверь в лабораторию, стальной лист на колесиках, а рядом высокая тумба из черного камня, щербатая в трещинах. Тумбу накрывал колпак из титанита. Монтер ее упоминал, но даже если бы нет, пригоршня и сам догадался бы. Пространство вокруг тумбы аж прогибалось под напором аномального излучения. Как там говорил химик? То ли артефакт, то ли какой-то девайс. Точно до сих пор неизвестно. Хотя пригоршня все равно привык думать про доминатор, как про арт. Вот сейчас и узнаем, что это такое. Почему ведьмак не держит его постоянно в лаборатории, понятно. Такая мощная энергия сбивала бы работу всяких приборов, да и на другие артефакты влияла. Поглядывая на дверь лаборатории, откуда доносился легкий шум, он натянул одну из перчаток, полученных от майора, и шагнул к тумбе. Ведьмак там за дверью? Похоже на то. Казалось, что возле тумбы пространство продавлено. Натуральная задница континуума, бля. Сфинктер реальности, дырка вселенной. Какие он понятия узнал хитрые за последнее время, а? Не то чтобы раньше пригоршня не слышал слов вроде реальности континуум, но они были далеки от него, не из его мира словечки. А теперь нате вам, поумнел Никита Новиков, заматерел, уже мозг на череп давит. Когда рука легла на титанитовый колпак, показалось, что кисть извивается, идет волнами. Пространство вокруг колпака ходило ходуном, пригоршню бросало то в жар, то в холод, тысячи иголочек кололи пальцы. Свояк в контейнере уже не звенел, а надсадно зудел. Он вдохнул поглубже, снял колпак и положил на край тумбы. Возникло чувство, будто из головы высасывают воздух, заложило уши, что-то очень сильно напряглось в затылке, в темени. Доминатор лежал на круглом выступе, сплетенный из черных жил обруч диаметром сантиметров 15. И в то же время его там не было. Он находился где-то еще. В другом месте, очень далеком, а здесь была только его часть. Пространство бурлило, и око бури приходилось на центр обруча. Туда невозможно было заглянуть, сразу так шибало в голову, что казалось, сейчас она взорвется. Из глаз потекли слезы, веки начало жечь, вроде к ним приложили раскаленные монеты. Он отвернулся. Почти минуту пригоршня приходил в себя. Когда жар в голове стих, а глаза высохли, раскрыл круглый контейнер и решительно взялся за доминатор рукой в перчатке, постаравшись сделать это так, чтобы пальцы не легли на внутреннюю часть обруча, не попали в его центр. Артефакт был не тяжелый, и в то же время пригоршня будто схватился за верхушку айсберга. Огромная масса и сила спрятаны где-то за ним, под ним, внутри него. Черт! Он не мог объяснить такое, даже самому себе не мог. Даже думать про доминатор было тяжело, мозги выворачивались наизнанку. Пригоршня любил простые вещи и простые дела, а тут все слишком сложно, слишком запутанно, смутно. Начало сводить нижнюю челюсть. Вроде за нее кто-то ухватился и тянет к обручу. И не только челюсть, глаза, нос, все лицо засасывало внутрь, как в черную дыру. Побыстрее сунув доминатор в контейнер, пока тот не разворотил ему сознание, пригоршня задвинул крышку, схватил титанитовый колпак и поставил на место. Как только артефакт оказался в контейнере, будто закрылась дверь, ведущая в огромное, громыхающее, наполненное жаром и движением место. Все стало тихо и спокойно. Обойдя тумбу, пригоршня заглянул в лабораторию. Сквозь сантиметровую щель помещение просматривалось плохо, но кое-что он разглядел. Во-первых, край койки на высоких ножках с ремнями для фиксации. Во-вторых, часть кресла, в котором кто-то сидел. Койка с ремнями ему сильно не понравилась, было в ней что-то неприятное. Здесь попахивало хирургией без наркоза, ампутациями, вивисекцией и прочими пакостными делами. А еще попахивало аномальщиной. Да что там попахивало, из лаборатории ею просто несло, сшибало с ног. Пригоршня ощутил себя парусом, в который бьет ураганный ветер. Хотя он не видел ни одного артефакта, но чувствовал, что их за дверью полно. Понимая, что нужно побыстрее валить отсюда, он переместился немного в бок и разглядел в кресле Архара. Над ним спиной к двери склонился ведьмак, по-прежнему в пальто с меховой оторочкой. Он что-то делал, двигая плечами. Увидев его, пригоршня попятился. Едва сдержался, чтобы не закрыть дверь, сдвинув до упора. Очень хотелось отгородиться от ведьмака, который непонятно чем занимается. От молчащего смугло-синего гиганта в кресле, от зловещей медицинской койки. Он повернулся и бесшумно направился обратно. Осторожно миновал кабинет. Прошел зал, двое, по-прежнему разговаривавшие про блуждающий город, глянули на него и ничего не сказали. Предбанник, каморка с инструментами, люк. Спускаясь, пригоршня глубоко, размеренно дышал, успокаивая громко бьющееся сердце. В кабинете ведьмака он был уверен, что все сорвется, хозяин вышки или архар заметит непрошенного гостя. Он же странный парень, этот смуглый, с волчьей мордой, и хозяин его тоже необычный человек, они должны были его почувствовать, но... Пронесло. А химик, кстати, все молчит. Раньше не до того было, но теперь, спускаясь по шахте, пригоршня о нем вспомнил. Полная тишина на том конце невидимого провода. Неужели умер? И что теперь делать с кусочком артефакта в своей черепушке? Пригоршня опасался, что на первом этаже наткнется на барса, и тот во второй раз среагирует на него резче, но в холле никого не было. И дверь на кухню закрыта, и горелым уже почти не пахнет. Он одернул куртку, отряхнул ладони от ржавчины и бодрым шагом промаршировал на выход. Все это время он ощущал доминатор, будто раскаленный шар у своей поясницы. Что-то жгучее и сияющее. Даже круглый майорский спецконтейнер не помогал. Но и вещица ему досталась. Разобраться бы, как она действует, на что влияет. Надо только вынести ее отсюда побыстрее. Интересно, Титомир с Ковачем в бинокле заметит, как он выходит? Скорее всего, они наблюдают по очереди. Покинув территорию вокруг вышки, надо побыстрее сваливать и прятать арт. Он распахнул дверь, шагнул во двор и нос к носу столкнулся с минусом. Глаза бандита стали большими-большими, рука метнулась под изодранную в грязи и крови куртку. Пригоршня не стал вытаскивать оружие, ударом кулака сбил минуса с ног, тот заорал. На помосте вскочил и, прокинув стул охранник, двое других показались в проеме возле ворот. Бежать через двор не имело смысла, и он отпрыгнул обратно в холл, расстегивая куртку. Захлопнув дверь, рванул к лестнице. Ведущая в кухню дверь распахнулась, оттуда вылетел знакомый парень с татуированным черепом, и пригоршня встретил его прикладом вихря в лицо. Вроде и не сильно ударил, но попал удачно, прям по носу и, кажется, сломал его. Хрустнуло, татуированный заорал и упал на колени, обливаясь кровью. Пригоршня понесся по ступеням, холл сзади наполнился криками и топотом. Вверху тоже закричали. На втором этаже он резко свернул, нырнув в знакомую комнату с разбитым окном. Спрыгнул на подоконник, высунулся. Во дворе сновали люди, кричали, ругались. Его пока никто не видел. Шанс спастись еще есть, внизу сарай далековато, но если оттолкнуться посильнее, крыша двускатная, можно скатиться по ней, спрыгнуть, перелезть через ограду и махнуть в заросли. Пригоршня сильно оттолкнулся, прыгнул и сумел таки долететь до сарая, но скатиться с крыши не получилось, потому что она провалилась, и в облаке трухи, щепок и обломков он свалился в жидкую грязь, перемешанную с навозом. В углу загона 5 жирных свиней что-то жрали, хрюкая и повизгивая. Вскочив, он зашагал, увязая по щиколотку к калитке загона. Дальше за ней была дверь сарая. Он не успел дойти даже до калитки. Дверь распахнулась, и в проеме возникла широкоплечая фигура барса. Ствол его автомата нацелился пригоршне в лоб.